Евгений Гаглоев. Пандемониум. Силуэт в разбитом зеркале. Читает Иван Литвинов. Пока ты пытаешься контролировать жизнь, в ней чуда не будет. Чудо приходит только в тот миг, когда ты готов довериться жизни. И приходит оно само, без уведомления, без предупреждения, без гарантий. Анхель де Куатье. Поединок со смертью. Глава первая. Мир невероятного могущества. Слова Корфа произвели на Тимофея эффект разорвавшейся бомбы. Он ожидал услышать все, что угодно, но только не это. «Отец?» — у Зверева вдруг подкосились колени. «Вы с ним знакомы, правда?» Молодые огненные волки, присутствовавшие в кабинете, внимательно следили за ним, периодически обмениваясь многозначительными взглядами. Альф загадочно улыбался, Вернер сохранял невозмутимое выражение лица. Микель и Оскар напряженно замерли. «Еще как знакомы», — подтвердил Алексей Корф, предлагая Тимофею свободный стул. «Как я уже говорил, это он прислал меня сюда». «И где же он сейчас?» «Мой настоящий отец». Парень бухнулся на сиденье, все еще не веря в происходящее. «Он скоро объявится, не переживай», — сообщил Альф. Вернер, сидящий на полу, щелкнул пальцами, призывая огонь. На его ладони заплясал небольшой огненный шарик, и он прикурил от него сигарету. Корф гневно покосился на парня и молча указал ему на дверь. Вернер неохотно поднялся на ноги и удалился с крайне недовольным видом. «Я даже не представляю, как он выглядит», — растерянно пробормотал Зверев. «Зато он давно следит за твоими успехами», — с особой теплотой в голосе сказал Корф. «И он гордится тобой, Тимофей». «Почему же я никогда не замечал его присутствия?» — спросил парень, недоверчиво прищурившись. «Обстоятельства сложились так, что он был вынужден скрывать свое присутствие». «Но теперь все это неважно», — ответил Корф. «Вы обязательно встретитесь. А пока моя задача — подготовить тебя к этой встрече. Бьюсь об заклад, у тебя сейчас сотни вопросов». «Да у него это на лице написано», — хохотнул Альф. «Я готов ответить на все, но ты должен дать клятву, что о нашем разговоре никто не узнает. Даже твои самые близкие друзья. Если правда откроется, это может быть опасно для всех нас». «Чего нам бояться?» — с вызовом скинул голову Микель. — «Преследование со стороны колдунов из королевского зодиака», — покосился на него Алексей Корф. — «Ты будто вчера родился». — «Мы огненные волки», — фыркнул рыжеволосый Оскар. — «Им этого достаточно, чтобы постараться выследить и уничтожить нас. Кстати, Тимофей, тебе тоже может не поздоровиться, ведь они с недавних пор следят и за тобой». — «С королевским зодиаком у меня никогда конфликтов не возникало», — заметил Тимофей. — «Им даже известно, что мой отец — огненный волк из самых главных в вашей иерархии. И они в курсе, что я могу менять облик, а я все еще жив». — «Просто они не знают, что ты встретился с нами», — хмуро произнес Оскар, откидываясь на спинку дивана. — «Верно», — подтвердил Корф. — «Для королевского зодиака ты пока диковинное оружие, которое может пригодиться в борьбе с нами. Лишь поэтому ты все еще жив. Они присматриваются к тебе, изучают, как редкое животное, от которого не знаешь, чего ожидать. Но что произойдет, как только они почуют в тебе угрозу? Ты даже не представляешь, на что способны твои нынешние благодетели». «Мой отец никогда этого не допустит», — буркнул Тимофей. «Ты говоришь о Егоре Звереве?» — ехидно изогнул бровь Корф. «Не удивляйся, нам известно, что он нынешний стрелец». «Да, Зверев опекает тебя с самого детства. Но сможет ли он противостоять остальным членам зодиака? Особенно Скорпиону, председателю тайного круга. Старик не зря получил этот титул. Говорят, никому не сравнится с ним в двуличности и вероломстве. И, кстати, не называй Зверева своим отцом. Он лишь вырастил тебя, но кровь у вас разная. К тому же это может не понравиться твоему истинному отцу». «Все так», — Тимофей невесело усмехнулся. «Мы с ним не одной крови. Но Егор Зверев вырастил меня. А где все это время был мой истинный отец? Я даже его настоящего имени не знаю». «Он не по своей вине оставил тебя и твою мать. Но он сделал для вас все, что было в его силах. Оградил тебя охранными заклятиями, поделился магической силой, и, как я погляжу, ты уже освоил некоторые способности, причем весьма успешно. — Я призываю огонь, — признался Тимофей, — и превращаюсь в огненного волка. — Похвально, что ты сумел овладеть этими умениями так быстро. У некоторых из наших детей уходят недели и месяцы на то, чтобы научиться призывать огонь и перекидываться в боевую форму. Корф покосился в сторону Альфа. Улыбка слегка поблекла на симпатичной физиономии блондинчика. — Но в итоге-то научился, — возмутился Альф. — Подумаешь, потребовалось пара лет. — Вы называете свой другой облик боевой формой? — удивился Тимофей. — А как же иначе? — резонно спросил Оскар. — В обличье огненного волка мы гораздо сильнее и ловчее. Истинные воины и угроза для наших врагов, — согласился Корф. — А как ты научился превращаться? — поинтересовался у Зверева Миккель. — Я этого не хотел, но само получилось, — пожал плечами Тимофей. — И поначалу сильно меня пугало. — Не мудрено, — понимающе кивнул Корф. — Но теперь для тебя началась другая жизнь. Я стану твоим наставником и научу всему, что тебе нужно знать, в том числе и тому, чему не сможет обучить хитрый старый лис Канто. — Вы о нем знаете? — Приходилось встречаться, — недовольно поморщился Миккель. — Больше тебе бояться нечего, — продолжал Алексей Корф. — Перед тобой открывается удивительный мир, Тимофей, мир невероятного могущества и силы. «И что мне делать с этим могуществом?» — невесело поинтересовался Зверев. «Развивать его и ждать, когда новые силы и возможности пригодятся. А случится это очень скоро. Как я уже говорил, у твоего отца большие планы на твой счет». «Значит, вы не родственник Михаила Шорохова?» — спросил у Корфа Тимофей. «Пришлось изрядно повозиться, чтобы подделать все необходимые документы. Но оно того стоило». «Я приехал в этот город, познакомился с тобой. Не вызывая лишних подозрений, приобрел старый дом. Ты уже побывал там, это тот самый особняк, где недавно проходила ваша молодежная вечеринка. Кстати, вы мне еще ответите за то, что разнесли весь дом». Тимофей, приняв это замечание на свой счет, очень удивился. Но оказалось, Корф обращался к Альфу, который, впрочем, и ухом не повел. Миккель и Оскар лишь недобро усмехнулись. «Но виноваты», — развел руками блондинчик. «Но мы же просто хотели поближе познакомиться с местными жителями, со студентами Академии, в том числе и с Тимофеем. Я очень рад, что знакомство состоялось, но все же вам придется навести в доме порядок», — строго заявил Корф. «А еще я далеко не просто так предоставил сцену кинотеатра для ваших репетиций, Тимофей. Пока идет постановка мюзикла, мы с тобой сможем общаться, не вызывая лишних подозрений». «А Саяна?» — вспомнил вдруг Зверев о юной огненной ведьме. «Она тоже с вами заодно? От этой девицы одни только неприятности». «Ты ее знаешь?» — теперь настал черед удивиться Оскару. «Однажды она пыталась меня прикончить», — сдержанно сообщил Тимофей. «А, для нее это обычное дело», — отмахнулся Миккель. «Меня она однажды тоже пыталась убить. Имел неосторожность пригласить ее на свидание». «Нам приходится встречаться с этой девицей», — сказал Алексей Корф. «Но больше она не причинит тебе вреда. Если захочешь, я вообще могу ее изолировать. Твой отец прислал меня, чтобы я стал твоим наставником, направил тебя на истинный путь. Слушай меня во всем, Тимофей, и твое могущество в самые короткие сроки станет просто беспредельным. Но в то же время я ни к чему тебя не принуждаю. Ты волен уйти отсюда прямо сейчас, но тогда придется осваивать все самостоятельно, а это будет долго и не слишком приятно». «Приходи к нам в любое время», — добавил Альф. «Сюда либо в наш особняк. Адрес тебе известен». «А еще мы иногда устраиваем встречи на старой заброшенной лесопилке за городом», — поведал Корф. «Проводим там общее собрание, когда в Клыково собираются огненные волки из других мест. Местные жители к нам не суются. Кто-то пустил слушок, что в окрестностях лесопилки обитают призраки». При этих словах блондинчик с довольной ухмылкой поднял руку. «И снова виновен!» — весело сказал он. «И мы этот слух всячески поддерживаем», — продолжил Алексей. «Это в наших же интересах. Возьми мою визитку». Корф протянул Тимофею позолоченную карточку. Можешь звонить в любое время. Я с радостью отвечу на все твои вопросы. Ну, а теперь пора расходиться. Время позднее, как бы тебя не хватились в пандемониуме. — Да, — кивнул Тимофей. — Мне действительно нужно идти. — Ступай и помни, что все наши встречи надо хранить в строжайшем секрете. — Да уж не забуду, — сказал Зверев, поднимаясь со стула. — До скорой встречи. — И передавайте привет моему отцу. — Обязательно, — оскалил острые зубы Миккель. Попрощавшись, Тимофей вышел из кабинета и в дверях едва не столкнулся с Вернером, который решил, наконец, вернуться с улицы. Напоследок кивнув татуированному парню, Зверев поспешил к выходу из кинотеатра. Он был взволнован и растерян. Настоящий отец решил-таки дать о себе знать. Долго же он собирался. Тимофею хотелось немедленно поделиться этой новостью, вот только с кем. Наверное, с матерью и больше ни с кем, но ее сейчас нет в стране. Придется ждать возвращения Ангелины и делать вид, что ничего не случилось. Хранить этот секрет даже от лучшего друга Димки. Ничего другого Тимофею не оставалось. Время действительно было позднее, но возвращаться в академию он не торопился. Тимофей чувствовал, что ему необходимо повидать Лизу, ведь их первый поцелуй так не кстати прервали. На улице начинался дождь, редкие капли оставляли следы на стеклах больших окон вестибюля. Зонтик он не захватил, придется передвигаться очень быстро. Тимофей толкнул тяжелые двери Антареса и, подняв воротник куртки, зашагал в сторону краеведческого музея.